Он строевым шагом промаршировал по центральной улице города в то самое время, когда на него уже были нацелены французские пушки. Гитлер приказал батальоны не отводить, а в случае вражеской атаки начать боевые действия, но только ни в коем разе не отступать. Серьезнейшие опасения выдвинули и находившиеся в Лондоне три наших военных атташе. Примечание. Военные атташе трех видов вооруженных сил от армии, Люфтваффе и военно-морского флота. Особенно сильно предостерегал от продолжения этой операции армейский атташе полковник барон Гейер фон Швепенбург. Фрич и Бломберг снова сделали свои представления Гитлеру, но он отверг любое проявление слабости перед лицом угроз держав-победительницы. Министерство иностранных дел получило из Лондона ноту, требовавшую заверения германского правительства, что западнее Рейна нами не будет воздвигаться никаких крепостных укреплений. В тот же день Бломберг, вопреки моему мнению, вылетел в Бремен. Фюрер в отсутствие Бломберга приказал Фричу, Нейрету и мне немедленно явиться в имперскую канцелярию. Примечание. Барон Константин фон Нейрет, 1873-1956 годы, с 1932 до 1938 года имперский министр иностранных дел. В тот день я впервые, не считая моего первого представления ему вместе с другими генералами, стоял перед фюрером. Примечание. Судя по письму жены Кейтеля своей матери, Гитлер еще в июне 1933 года подробно беседовал с будущим фельдмаршалом. Он потребовал от Фрича и Нейрета, а под конец и от меня, предложений насчет ответа западным державам. До этого момента я лишь молча слушал. В ответ на адресованный мне вопрос я предложил ответить так. «Пока мы никаких перманентных укреплений строить не будем». Мы можем спокойно сказать это, ибо технически такие меры все равно осуществимы лишь не ранее, чем через год. Фюрер выслушал меня спокойно, но ответил уклончиво, мол, мы изучим это требование, но пока таких намерений даже не рассматривали, ибо в настоящее время потребности в том не видим. Впрочем, никто лучше самих французов не знал, какую ни к чему не обязывающую нас оговорку мы ищем. Ведь строительство укреплений на Западе уже шло полным ходом после того, как оно было включено в долгосрочную программу, рассчитанную до 1950 года. Примечание. Уже с 1934 года на Западе шло строительство неармированных каркасных укреплений в Шварцвальде, Оденвальде, Веттергау и на Рейне. Нейрет получил соответствующее поручение, а Фрич и я были отпущены. Это была моя первая служебная встреча с Гитлером. Напряжение постепенно спало, Гитлер свою опасную игру с огнем выиграл, он не взял на себя никаких обязательств, которые бы противоречили совету военных. Показал, что нервы у него крепкие, и он обладает политическим чутьем. Чего же удивляться, что наше уважение к нему возросло. О моей повседневной работе я здесь особенно распространяться не буду. Ежедневно отправлялся на доклад к Бломбергу, ибо всегда надо было что-то обсудить. К фюреру я обычно являлся на доклад вечером и всегда один. Бломберг записывал в свой дневник решительно все, даже самые второстепенные вопросы, которые, по моему разумению, мог бы решить и сам, а Гитлера только информировать постфактум. На другой день мне приходилось просто-таки выуживать из Бломберга все требующие срочного решения вопросы, так как обычно в рассказах о своих беседах с Гитлером он был очень скуп на слова и информировал меня весьма скудно. Так как адъютант фюрера, подполковник Хосбах, почти всегда присутствовал на этих беседах, мне нередко приходилось обращаться за информацией к нему. Примечание. Фридрих Хосбах с августа 1934 года до 28.01.1938 года